Я смотрел на них обоих. Истина в том, что они оба правы. Нет единственно правильного ответа. В доблестной последней битве не больше и не меньше почета, чем в сохранении бесценного ордена космических десантников. Но нет сомнений, что славнее. А что лучше для человечества? Я понимал рвение Кэна закончить начатое и погибнуть рядом с братьями, оставшись им верными. Но также понимал и неожиданную мудрость Кинерика спасти душу ордена ценой собственного позора. Немногие храмовники взяли бы на себя такое бремя. Это хорошо, значит, он может видеть оба пути. Но я подумал, стал бы Кинерик оправдывать неудачу, если бы сам мог принять участие в столь славной последней битве. Легче говорить о позоре, чем пережить его. В наступившем молчании мы приземлились в вулкане. Что бы мы в конечном счете ни решили, это должно утолить и горячее рвение львов отомстить за Манхейм, и холодную необходимость поведать о предательстве. Оба условия важны, и оба приведут к очищению репутации небесных львов в глазах Адептус Астартес. И еще, орден должен выжить. Когда мы покинули Громовой Ястреб, Кинерик включил вокс-частоту, чтобы не услышали львы. «Меня беспокоит один вопрос, реклюзиарх». «Догадываюсь, какой». «Ты хочешь спросить, как все началось? Что совершили львы, чтобы заслужить такую участь?» «Каждая месть чего-то начинается, не так ли?» «Так, мрачная истина берет начало за десятилетия до сегодняшнего дня. Львов сейчас наказывают за то, что они пытались рассказать правду 50 лет назад». «Не понимаю». Мы вышли с посадочной площадки, и как же прекрасно было увидеть не до конца разрушенный город. Вулкан осаждали не так сильно, как Хельсрич, и еще много защитников стояло на его стенах. Центральным шпилем служил уродливый монолит, который дал название Улью. От основания пирамиды простирались безжизненные промышленные кварталы и транспортные станции. Большинство городских мануфактур располагалось в защищенных башнях, и жизнь тех жителей, которым приходилось там работать, была совсем незавидной из-за газов кузнечных горнов и постоянно выходившей из строя системы вентиляции. Зато вулкан гораздо легче оборонять, чем Хельсрич, а из-за отсутствия центральной магистрали враги не смогли легко добраться до центра Улья. «У каждого ордена есть множество тайн прошлых войн, неискупленных позоров и оскорбленной чести. Львы не в первый раз встретились с Инквизицией». «Запись Юлгхары», — ответил Кинерик. «Он говорил про эхо Кхатара». «Кхатар — это планета, где было положено начало ничтожной обиде. Там Инквизиция впервые предала небесных львов». Я, наконец, отвернулся от панорамы вулкана и смотрел, как львы разгружают десантно-штурмовые корабли. «Ты можешь решить, что львы обрекли себя на проклятие собственной же наивностью. К такому выводу пришли в других орденах, узнав о произошедшем». Кинерик задумался. «Вы восхищаетесь львами, но считаете их наивными?» «Каждый, кто доверяет агенту Инквизиции, заслуживает, чтобы его так называли, Кинерик. Есть причина, почему Адептус Астартес держится в стороне от Империума. Мы независимы и верны имперским идеалам, но гораздо реже мы верны тем, кто притворяет их в жизнь. Львы забыли это. Вот их самая главная ошибка». Глава 4. Истории у костра. Инквизиции не существует. Ее не существует в том виде, в котором ее представляет большинство имперских граждан. Сплоченная взаимосвязанная паутина организованной власти. Отдельным мужчинам и женщинам даруют неприкосновенность от всех видов преследований и независимость от всех законов. Им даруют самую расплывчатую из добродетелей – власть. Все остальное сводится к тому, чего они добились, и накопленному личному влиянию. Когда инквизитор требует имперские ресурсы, он или она угрожает властью, а не какой-то существующей организацией, которая их поддерживает. Их сила одновременно абсолютно реальна и искусно иллюзорна. Мужчины и женщины совершенно разных мировоззрений, тактики, целей. Они наделены величайшей властью, но они не единый враг, с которым мы могли встретиться и сразиться. Инквизиторы часто объединяются, но редко надолго. Даже их драгоценные ордосы – это разграничение по видам деятельности, философским специализациям и задачам, а не объединенные на единых принципах армии. Они во всем и полностью противоположны адептус Астартес. После ереси нас лишили временной власти, но мы необходимы империуму, и нам нет нужды притворяться, что мы повелеваем огромными силами. Наши военные флоты и братства говорят сами за себя. Учитывая специфику войны, города Армагеддона наводнили отряды агентов Орда Ксенос и их боевые подразделения, но выступить против Инквизиции все равно, что выступить против колонии грызунов. Поимка одной крысы может вообще не отразиться на остальных. Многие инквизиторы на планете не имеют никакого отношения к преследованию львов, и даже если они и в курсе бед Ордена, их это мало заботит. Я не мог просто подойти к ближайшему представителю Ордоса и потребовать, чтобы он рассказал все, что знает, поскольку, скорее всего, он не знает ничего. Время — мой худший враг, оно не на моей стороне. Нужно немедленно перейти к сути дела. Но Инквизиция — это не зверь с одним сердцем. Каждый ее отряд — независимое подразделение. Мало орденов в курсе бойни на Кхатаре, и еще меньше хотя бы раз говорили о ней. Готов поспорить, что из тех, кто знал об уничтожении планеты, большинство не посчитало произошедшее реальной угрозой независимости адептус Астартес и предпочло заниматься своими проблемами и войнами. Что касается остальных, то я могу с полной уверенностью говорить только о черных храмовниках, и даже наш орден скорее похож на несколько десятков независимых флотилий крестоносцев с собственными целями и традициями. Нас объединяет происхождение, а не совместные действия. То немногое, что мне известно про Кхатар, сводится к столкновению гордости и долга между львами и их союзниками из Инквизиции. Множество таких конфликтов происходит ежегодно по всему огромному империуму. Немало заканчивается кровопролитием. В случае со львами сильнее всего раздражало то, что они предпочли действовать, сохраняя самообладание и разум, хотя имели полное право достать болтеры и закончить все в грубой, но гораздо более действенной манере. Львы, орден сказителей и певцов Саак. Мы добрались до отдаленного промышленного квартала, когда солнце уже садилось за осажденными стенами улья. Временный оружейный склад львов находился в самом центре обесточенного литейного завода, который окружали танки. В грохоте работавших в холостую двигателей я почти слышал, как среди пустых болтерных стеллажей и ящиков с боеприпасами шепчутся призраки. Мы согласились поговорить о Кхаттаре. Я уже знал, как двоюродные братья понесли такие потери. Теперь я хотел узнать, что произошло раньше. Пришли семеро львов, выжившие из отделения Кэна. Остальные готовились к приближающемуся последнему бою или патрулировали. Им помогал Кинерик. Я решил, что ему может пригодиться опыт пребывания в другом ордене. Даже в глубине контролируемого имперцами города в воздухе витало напряжение перед атакой. Во рту появился неприятный привкус. Итак, я сидел возле костра из мусора вместе с Дубаку и его гордыми воинами. Языки пламени отбрасывали на доспехи пляшущие янтарные тени. Все выглядело, словно они рассказывали истории на Элизиуме, хотя над походными кострами в саваннах раскинулось небо, а не арочный свод заброшенной мануфактуры. «Вы первый», — произнес Экене. Я не понял, о чем. «Вы первый», — повторил он. «Вы пришли к нашему очагу. Традиция гласит, что первая история ваша». «Чужаки всегда рассказывают первыми», — добавил один из воинов. «Так они платят за еду и отдых в лагере племени». «Мне нечего рассказать». Львы усмехнулись. «Каждому есть что рассказать», — заметил один из них. «Расскажите нам о Хельсриче», — предложил Дубаку. «Нет». Слово прозвучало резко, как выстрел из болтера, и они напряглись от неожиданного ответа. «Я не хотел говорить о Хельсриче. Полученные уроки все еще ранили мою душу». Они отреагировали на отказ, бегло переглянувшись и согласно зашептав, но воин по имени Джаур Кэм, оно было выгравировано на его нагруднике, откашлялся с почти забавной человеческой вежливостью. «Реклюзиарх», — обратился он, — «расскажите, за что вас удостоили ухмыляющегося шлема Вестника Смерти?» Я почувствовал странное волнение, спустившееся по позвоночнику. «Отчеты о событиях в скоплении Пелигерон есть во многих архивах». Львы снова рассмеялись, но в этом не было ничего обидного. Они достаточно мудры и не станут оскорблять капеллана, даже если он не из их рядов. Когда два ордена пытаются дружески общаться, возникает множество неловких моментов из-за бесконечных отличий между космическими десантниками разного происхождения. Вот над ними они и смеялись. «Официальные документы скучны и унылы, реклюзиарх», — одобрительно жестикулировала Кэна. «Расскажите, что вы видели. Вы окажете нам большую честь». Я по очереди посмотрел на них. Прицельная сетка звенела и не фокусировалась, не считая львов мишенями. «Хорошо», — спокойно вздохнул я. «Есть древнее высказывание, что сентиментальность у человека в костях. Думаю, что во многих культурах с течением времени оно изменилось. Мой наставник, реклюзиарх Мурдред, презирал его, сказав, что его смысл противоречит заповедям Вечного Крестового Похода. Но мне всегда нравилась мрачная поэтичность. Никогда не будет войны за окончание всех войн». Львы одобрительно зашептались. На своем родном мире они считали так же. На четвертой планете системы Пелигерон считали иначе. Восстание переросло в сепаратизм, а бунт — в войну. Они назвали ее последней войной. Войной за окончание всех войн. Если они всей мощью выступят против Империума, тогда человечество оставит их в покое и позволит жить, погрязнув в ереси. Они действительно верили в это. Странно чувствовать вернувшиеся жестокие воспоминания. Есть какое-то звериное удовольствие в поте и яростных криках. Представьте крепость, которую построил сумасшедший. Планету причудливого тектонического гнева, столица которой стоит на одном из немногих, пригодных для жизни устойчивых континентов. Представьте посреди рек лавы редчайшие на этом мире скалы, где живут сотни тысяч шахтеров, хотя планета продолжает сопротивляться человеческим прикосновениям. Вот что это такое, Пелигерон-4, кузены. Вот каким он был. Наполовину сформировавшийся мир с магмой вместо крови и дымом вместо воздуха. Планета, которая все еще корчилась в затянувшихся родовых муках. Дубаку улыбнулся. «Вы лучший рассказчик, чем сами считаете, вестник смерти Гримальд!» Мне понравилось. Это не так уж сильно отличалось от оглашения приговора или чтения литании ненависти. Последняя крепость называлась Пик, как и кратер, на котором ее построили. Мало в каких геологических архивах можно найти информацию о вулкане большем, чем гигант на Пелигероне-4. Он затмевал даже гору-кузню Олимп на священном Марсе. Пик — нарыв на земной коре Пелигерона, величиной с небольшой континент. Его зараженные корни тянулись к ядру планеты. В мирное время Империум долбил и бурил его все глубже. С началом войны он превратился в цитадель вражеской секты. Нам предстояло атаковать их последний оплот раньше, чем они закроют его изнутри. «Вы сказали, что враги называли кампанию последней войной», — перебил один из львов. «А как ее называли ваши, черные рыцари?» «Винкулский крестовый поход. Он закончился битвой огня и крови. Во многих архивах есть записи поединка между Винкулом и архиеретиком на крыше собора». Я покачал головой. «Этого никогда не было. Но когда правда имела значение для имперских летописцев?» Послышалось несколько мрачных усмешек. Я едва обратил на них внимание. Мне снова стало жарко. Безумный жар последних часов внутри горы. Вулкан. Пронизывали огромные широкие транспортные коридоры, по которым в промышленные пещеры въезжали и выезжали топливозаправщики и грузовые машины. Но их закрыли и защитили от воздушных ударов. Нам потребовалось бы несколько недель бомбардировок, чтобы пробиться внутрь. Поэтому пришлось атаковать центральные ворота главной магистрали, хотя мы и не могли высадить там всю армию. Я посмотрел на воинов, неуверенный, что должным образом сумел передать тот день. Они слушали, внимательно ловя каждое слово. Я стоял в авангарде, среди братьев меча верховного маршала Людольда. Нам предстояло удерживать ворота, пока остальные будут подниматься по склону горы. Возле ворот не было места для развертывания войск. Поэтому сестры из Ордена Кровавой Розы и наши братья приземлились на сейсмически устойчивых плато и оттуда устремились на скалы. Авангард высадился на десантных капсулах, миновав столь загрязненную атмосферу, что человек без противогаза умер бы от удушья. Нас было 30. 30 рыцарей, избранные верховного маршала.